А ведь так хороши были яблони в белом. Одинокий снаряд вспорол белое безмолвие степи Донецкой. Алексею даже показалось, что он слышит звуки, которые издает плуг Аратая при соприкосновении с корнями умерщвленной засухой травы. Но слуховой обман был недолог. Секунду, а может, чуть поболее того, и точку в нем поставил взрыв за сельской околицей. Испуганно вздрогнула в стакане с недопитым чаем ложка, а Пороша так густо посыпалась с яблонь за окном, что они сделались похожими на солдатских вдов. И только синицы продолжали водить летучий хоровод у кормушки семечками. Наверное, пернатые перестали удивляться всему, что сотворяет человек. Пашет землю или, как сейчас, взрывает ее фугасами. Только люди не птицы. Им сполна ведом страх за дела чинимые. Наверное, по этой причине душа Алексея вздрогнула, словно ложка в стакане с недопитым чаем, а из боковушки послышался испуганный голос. «Где упала, Алекса?» Как всегда, на Гутыре. Гутыре — покинутый воинский городок. Прежде его охраняли солдаты-зенитчики, а теперь цвета пересохшего чернозема степные гадюки. Они будто дождались своего часа, чтобы обосноваться в казематах, где прежде дремали ракеты класса «Земля-воздух». Но гадюк вновь потеснили люди в рябой камуфляжке. Они украсили полуразрушенную добытчиками кирпича двухэтажную казарму красно-черным флагом, а на плацу из отстрелянных унитаров выложили кособокий трезубец. «Алекса, ты фонарик зарядил? А то как без него в подвале?» «Зарядил, и заодно долил в лампу керосина». «Так и норовишь подковырнуть. Мол, напомню старой дуре, что в подвале, или, как ты говоришь, подполе, угореть можно. А я в первый раз ослушалась. Только куда нам, кладовщицам безграмотным? Это ты у нас в кандидатах наук ходил. А теперь у тещи мелочь на сигареты стреляешь. И вообще тебе велено досматривать меня до кончины, а не умничать». Алексей промолчал. Если дипломатические отношения подпорчены, то лишний раз не следует осложнять их словом. Опыт по этой части имеется. Еще в молодости после доброй чарки решил подшутить над тещей. Спросил, не является ли та родственницей знаменитого гуляйпольского атамана. Уроженка Запорожской области Галина Несторовна в девичестве Махно. После того зарекся не только шутить, но и окликать тещеньку по имени-отчеству. И все потому, что отсутствием памяти не страдал, да и был способен разглядеть таившийся в середке Галины Несторовны преогромный обломок льда. Однако растопить тот лед не имелось ни малейшего желания. Не может прикованный к галерному веслу раб воспылать теплыми чувствами к надсмотрщику с плетью. А Галина Несторовна таковым ему и казалась, только вместо плети — попреки. «Уж когда приехал, а ничего не робишь!» И нет ей никакого дела до того, что время обеденное, а зять со вчерашнего дня не жравший, что добрую треть пути от города к селу протопал пешком, что... Разве что скажет, вроде извинится, «Я бы тебя покормила, но нечем». А у самой в подвале тесно от банок с маринадами да солониной. Покойный тесть наипервейшим бойщиком свиней был, за труды брал исключительно мясом. Да и у самих в сыроюхе всегда парочка кабанчиков похрюкивала. Солонина же под стопарь такая закуска, что брюхо радуется. Подержишь кусок четверть часа в кипящей воде, потом шмяк его на разделочную доску, отхватишь исходящую паром полоску ножом и вдогонку за опалившим гортань первочком. Только опустел сарайчик, да и запасец банок в погребе поубавился. Был человек, и нет его, а наследство передать некому. Алексей однажды примерил на себя тяжелый от свиного жира брезентовый фартук, в котором тесть кабанчиков разделывал, и обнаружил пришитый изнутри потайной карман. Значит, покойный тестюшка не довольствовался законной натурой за труды свои, еще и прихватывал килограмм полтора приглянувшихся кусков. Хозяйственный был мужик, ничего не скажешь. Горелку, которой смолят кабанчиков, хоть сейчас пускай в дело. Баллон со сжиженным газом залит под самый штуцер. Австрийский штык, тоже в брезентовом чехле, до сих пор хранит хищный оскал. Галина Несторовна как-то намекнула, что хорошо бы зятю поднять уроненный тестем флаг. Дескать, всегда в доме запах, заливаемый горячим смальцем колбасок, будет держаться. Да и не боги горшки обжигают. Однако тут же поняла беспочвенность своих притязаний. Но разве из какого-то кандидата наук и чистопородного дитяти асфальта может получиться первоклассный мастер по разделке кабанчиков? Как закрыли зятев НИИ с труднопроизносимым названием, с той поры у жены учительницы на шее сидит. Хорошо, хоть после смерти покойного тестя работенка нашлась присматривать за немощной старухой, то есть тещей. Однако, кроме лопаты, слава богу, научился за нужный конец держать, другие инструменты доверять рановато. Взялся изничтожить камыш, который дуриком через межу из болотца ломился. Косу изуродовал так, что ею теперь старуха смерть побрезгует. Зато камыш на радостях отхватил себе добрый шмат огорода. Короче, присмотр за Алексой нужен. Указывать, какую ветку на каждой из двух десятков яблонь следует отпилить ножовкой, а какую оставить. Вот и правит Галина Несторовна, не сходя с садовой тропинки. Благо, ценные указания Алекса воспринимает без возражений. «А куда ему, — как говорил покойный муж, — с подводной лодки деваться? Если огрызнется, вот тебе бог, а вот порох!» Только Галина Несторовна особо не свирепствует. «Какой-никакой, а все же мужик. Кто воды из колодца достанет? Кто дровишек наколет? Кто через снежную целину тропинку от крыльца до нужного заведения проложит? И потом живая душа всегда под рукой должна быть. Без нее человек плесневеет, как вода в заброшенной кренице». «Алекса!» — подобревшим голосом спросила Галина Несторовна. «Что на ужин готовить?» «Без разницы». «Ну тогда растопи печку, картошек из-под пола подними. В мундирах сварим, капусты квашеной». «Как скажете», а сам помешивает ложкой остывший чай. «Алекса!» «Да». «Ты пакетики со спитым чаем выбрасывай не в мусорное ведро, а складывай в коробок, что на грубке. Я весной грядки удобрю». «Хорошо». «Поговорили, называется», — подумала Галина Несторовна. «Надо ему еще напомнить». Что именно хотела напомнить Галина Несторовна, так и зависла в боковушке. Над крышей прогундосила парочка снарядов, и сдвоенное эхо стряхнуло с яблоневых веток остатки пороши. «Алекса, помоги спуститься в подвал и фонарик подай!» выпорхнула из боковушки, словно преследуемый ястребом-деревником жаворонок, маленькая, серый хохолок на голове. Притихла в подполе. Наверное, слушала, не раздастся ли вновь над крышами железное урчание. «Алекса, кинь старый тулупчик и пуховый платок. Слышь, картошки надо перебрать, гнильцой потянула». Приняла из рук в руки требуемое, устроилась поудобнее на катке с солеными огурцами и вновь за свое. «Совсем беспамятная сделалась. В летней кухне кошелек забыла, сбегай». Алексей вознамерился сказать, что при обстрелах только умалишенный воришка способен промышлять в летних кухнях, однако сдержался. Принес знававший лучшие дни кошелек, в котором что-то сиротливо шевельнулось, то ли листок отрывного календаря, то ли банкнота с изображенным на ней мужиком холопского обличья. Вернувшись, зачерпнула эмалированной кружкой воды и стоящего на столе в сенцах ведра и вместе с таблетками подал тёще. «Что ты суёшь?» — рассердилась Галина Несторовна. «Я теперь принимаю другие, все не коробочки. Пора бы запомнить». Но Алексей помнил другое. как задолго до войны теща прислала письмо с наказом купить лекарство, которое сильно помогло продавщице Тамарке из Сельмага. Жена прочла письмо и расхохоталась. «Что смешное, — пишет любимая тещенька, — полюбопытствовал с дивана Алексей, — просит таблетки от беременности. Неужели спуталась с каким-нибудь сверхсрочником из воинского городка?» «Сам ты спутался, — обиделась жена. — Маме за 80. Постыдился бы такое говорить». «Подай валидол, — попросила Галина Несторовна. Изнервничалась вся. И когда эти ироды только угомонятся, стреляют и стреляют, стреляют и стреляют. Погибели на них нет». «Погибели ты сегодня как раз с избытком», — мысленно возразил Алексей. «И на народишко, и на все прочее. Вон как яблони бедолаги при каждом взрыве шарахаются. Были бы у них ноги, давно бы сбежали отсюда к чертовой бабушке». О себе почему-то думалось меньше всего. Наверное, как и всякий, уверовал, что летающая на гаубичных снарядах старуха с косой не по его душу. Да и сколько он прожил на этой земле? Можно сказать, почти не жил. Конечно, выглядит сейчас так, что краши в гроб кладут. На брюхе лишняя шкура образовалась, под глазами мешки, такие же дряблые, как и кошелек Галины Несторовны. Но это не возрастное. Как говорится, кто в плену не был и на тещиных хлебах не жил, тот горе не знал. Не лез кусок в горло и по другой причине. Как только начинали стрелять, Алексей отодвигал в сторону тарелку с недоеденным. Вообще-то опасность каждый воспринимает на свой лад. У одного медвежья болезнь обостряется, а у него появляется отвращение к еде. Зато выкуривал на крылечке очередную сигарету с такой жадностью, будто та была последней в жизни. «Алекса!» — подала голос из-под пола Галина Несторовна. «Ты знаешь, о чем я сейчас подумала?» «Слушаю». «А подумала я вот о чем. Если, значит, снаряд попадет в хату, то штукатурка с потолка упадет мне на голову». «Могу предложить мотоциклетный шлем покойного тестя. Или кастрюлю». «Издеваешься? Ты лучше освободи столик, который в сенцах, и поставь так, чтобы он прикрывал ляду. Вот тогда я полностью спокойный буду». Однако Галина Несторовна на том не угомонилась. «Алекса, у нас в летней кухне большой баллон с газом. Полный. Его хозяин накануне кончины привез. Вдруг летняя кухня загорится». «А с меня что требуется?» «Меры принять. Унеси баллон в камыши за огородом. Там его никто не увидит, да и мы целее будем». Алексей малость сглупил. Надо было обойти огород по меже, а он поперся напрямик. Ноги по щиколотку увязли в прикрытой пушистым снежком пахоти, да и в саду было не легче. Низко свисавшей веткой оцарапала кисть правой руки, той самой, которой Алексей придерживал на плече тяжеленный баллон. И потом следовало бы надеть не солдатскую куртку, ее тесть выменил на самогон в воинском городке, а что-нибудь другое. Но об этом он пожалеет чуть позже, когда вернется кружным, по меже, путем, зачерпнутым горстью снегом смоет запекшуюся на кисти кровь и закурит, который уже по счету за день, сигарету без фильтра. А день уже распрощался с хороводившимися у кормушки синицами и добавил в белое безмолвие малую талику голубой акварели. Но отсюда, с крылечка, еще просматривалась теряющаяся в камышах цепочка следов, а рукотворная, седым отыняя чубчиком леса, горушка доломитного отвала казалась нежным этюдом, который рука создателя поместила в рамку цвета лучей заходящего солнцем. Однако эта безмятежность могла обмануть только ребенка. Алексей уже твердо знал, что снаряды прилетают именно из рукотворной горушки, а под чубчиком леса, по логике вещей, должен таиться корректировщик артиллерийского огня. Возможно, через линзы и стереотрубы он сейчас разглядывает стоящую особняком сельскую хату и неизвестного в солдатской куртке. При этом Алексей как-то позабыл о том, что может оказаться в поле зрения тех, кто облюбовал под наблюдательный пост второй этаж, изуродованный добытчиками кирпича, а теперь еще и снарядами, казармы. А ведь именно там больше всего заинтересовались действиями мужика, который свалил за огородом подозрительный предмет, и теперь гадают, не прощупать ли камышовое болотце парочкой осколочных. Просто так, удовлетворение любопытства ради. В прошлой довоенной жизни Алексей, хотя и считал себя неплохим конструктором, однако до прочтения чужих мыслей на расстоянии так и не дорос. Угадывать чужие мысли все равно, что наперед знать, каким будет очередное указание тещи. Поэтому никак не отреагировал на разорвавшиеся в воздухе над болотцем снаряды 30-го калибра. Даже не прикрылся локтем, как принято поступать в таких случаях. Но оно, может, и лучше, что не отреагировал, иначе бы пропустил представление, которое, если и случается, то реже солнечного затмения. Из камышей выметнулся продолговатый предмет с надписью «Пропан» на боку, и, оставляя пульсирующий след, помчался туда, где маковку рукотворной горушки прикрывал седой от иния чубчик леса. Уже потом, после всего, Алексей сообразил, что одним из осколков срезало штуцер. Искра воспламенила с чудовищной силой вырывавшийся газ, и, увлекаемый реактивной струей, баллон взмыл в небо. Разумеется, таящийся на горушке корректировщик не мог рассмотреть все детали происходящего, да и в мирной жизни едва ли занимался научными изысканиями. Поэтому обычный баллон принял за ракету кустарного производства. А то, что та взорвалась, не достигнув цели, положение не меняет. Любая диверсия или даже попытка ее должны караться по законам военного времени. Причем наказание должно наступить раньше, чем будут предприняты повторные. Кто знает, сколько самодельных ракет класса «Шайтан» замаскировано по периметру камышового болотца. И рукотворная горушка сыграла на опережение. Правда, Алексей успел максимально обезопасить себя. Он натянул на голову солдатскую куртку и теперь сквозь пропахшую чужим потом ткань слушал, как падают в синеватый снег срубленные осколками ветки яблонь, которые так были хороши до тех пор, пока одинокий снаряд не вспорол белое безмолвие.